Че что? Выпучила глаза девчонка. Невидимый световой меч. Продолжаю усмехаться. И пояс с портативным генератором маскировочного поля. Это та же технология, что использована в моем корабле. Авау. Ты моя рука, Утрила. И пусть твои навыки все еще оставляют желать лучшего, но что-то ты уже можешь. Этого достаточно, чтобы на миссиях ты была не просто ученицей, за которой я присматриваю, но полноценным соратником. Теперь, в некоторых миссиях ты будешь сопровождать меня как тайный телохранитель. Или, если потребуется, эти устройства помогут тебе выполнять секретные задания. Девушка с жадностью смотрела на новые игрушки. Они вселяли в ее сердце чувство восторга. «Я спасибо за ваше доверие, мастер», — выпалила она. «Я не подведу, умница. Но будь осторожна с этим мечом. Не отрежь себе что-нибудь случайно». Девочка насупилась, всей своей мимикой выражая осуждение. Мол, как я вообще мог о ней так плохо подумать? И, я неспроста вручил ей меч-невидимку и маскировочный пояс именно сейчас. Во-первых, я уже развил зрение силы, что позволяет мне видеть даже без глаз, точнее, ощущать окружающую силу. И маскировочное поле совершенно не является преградой для этой способности. Ну а во-вторых, пришло время. Торговая федерация установила блокаду на Бу. Глава 10 Колея Канона. Я чуть рот не разинул от удивления. Квай-Гон ошарашенно выпучил на меня глаза, и где-то позади в ужасе ахнула королева. Еще несколько секунд и пески Татуина огласил полный боли крик Абивана. «Учитель, а произошло, собственно, что?» Как и ожидалось, вскоре после блокады Набу со мной связался Дарт Сидиус. Он послал меня выследить сбежавшую королеву, предупредив, что ее охраняет два джедая. Но в этом приказе звучала и довольно интересная фраза. «Пришло время нам выступить из тени, Дарт Мол», произнес он, покажи этому джедайскому отродью мощь темной стороны, и я отправился за ними, хоть и знал где их искать, но, все равно, использовал уловки с фальшивым сигналом, чтобы получить ответ от их корабля, и, в конце концов, настиг их на Татуине. Здесь я уже не спешил, понаблюдал за своими целями со стороны, когда же они уже собирались улетать, я напал, прямо, как и должно было быть, а вот потом все пошло не по плану, поднимайте корабль, «Я займусь им!» — крикнул Квай-Гон. Я же, усмехнувшись, включил свой меч. И мне сразу же вспомнился мастер Твилик. Он был искуснее, даже с деревянным посохом. Или же это я стал настолько сильнее за прошедшие годы? Когда мастер принял стойку четвертой формы, я был готов к чему угодно, но не к тому, что он проведет серию стандартных атак Атару, прямо как по учебнику. И, что меня шокировало еще сильнее, он принял мою стойку за классический сарису. Отдельного упоминания стоит то, что здоровенный бугай зачем-то выбрал для себя основным самый подвижный и выматывающий стиль фехтования, но не суть. И, нет, он не использовал стандартную форму как основу для ложного маневра. Это была чистая форма. Все еще не веря увиденному в полной мере, я блокировал его удар. Не мечом, нет. Я подставил наруч, и световой меч джедая при ударе об Картазис ярко вспыхнул и отключился. Мастер на мгновение растерялся, а я просто не удержался. Квай-Гон так услужливо подставил мне свое брюхо, и я все еще был полон уверенности, что мастер-то должен быть силен, опытен, искусен, что он сможет уклониться или блокировать удар. Тем более, Квай-Гон Джин, известный как могучий фехтовальщик и мастер пути живой силы, что концентрируется на ведении настоящего, его боевое предвидение должно быть особенно сильным. Я даже бил не со всей доступной мне скорости, но немного ленивый жест кистью и алый клинок вспарывает мастера джедая от бедра до плеча. Это был всего миг промедления, Квай-Гон просто недооценил меня, сокрытие укрыло меня от его предвидения, и он не успел показать мне свое мастерство. Нет, он был настроен даже не убить меня или обезвредить, он собирался плясать вокруг меня и сдерживать, пока его союзники поднимают нубианскую яхту. «Эй, погоди, ты серьезно?» – опешил я, глядя на развившийся труп Квай-Гона. В ответ прожаренная корка мяса в районе сердца Квай-Гона хлюпнула и лопнула, после чего из обрубка брызнула кровь. «Ты серьезно?» – покачал я головой и перевел взгляд на яхту, что уже поднялась достаточно высоко. Обивн руки-ноги своим ученикам Атрубан, прожигал меня яростным взглядом. Он словно напрашивался, чтобы я его за ногу телекинезом цапнул и сбросил с трапа. И я знал, что так и будет, стоит мне поддаться этому желанию. Это была даже не жажда убийства, нет, это прямо-таки наставнический порыв ткнуть сопляка в его промах. Но, Кое-как я сдержался и отпустил яхту, но, как же это было трудно. Эти джедаи словно сами напрашивались, чтобы их убили. Ну, типа да прибудет с тобой сила. Все еще несколько удивленно сказал я Квай-Гону. Придурок, какое же разочарование. Раздраженно нахмурившись, я стиснул зубы и позволил гневу выйти наружу. Сила прошлась волной, поднимая песок вокруг меня и, с грохотом, создавая кратер. «Учитель», в наушнике прозвучал голос моей милой ученицы. Она почувствовала мой гнев. Это был мастер-джедай, я так надеялся на хороший бой. А это было просто ужасно. Как он посмел? Мастер, я не думаю, что он специально. Все, я спокоен. Вздыхаю. Спускай корабль. Да, мастер. Протянув руку, я поймал в нее рукоять меча Квай-Гона. Хоть какое-то утешение, боевой трофей. Но, честное слово, я не чувствую триумфа победы. И даже спустя пару минут, вернувшись на кинжал, я все еще пребывал в некотором ступоре, вызванном когнитивным диссонансом. «Учитель, с вами все в порядке?» – побеспокоилась обо мне ученица. Твилечку куда больше волновал мой пришибленный вид, чем убийство мастера-джедая. «Девочка, скажи, орден джедаев – это же братство воинов-монахов, владеющих силой. Ну, они заступники мира, и когда-то джедаи и правда были воинами, но сейчас больше дипломаты. Хотя они все еще оттачивают боевые навыки. Так что да, это все еще, в какой-то мере, орден воинов-монахов. И мастер — это же высший ранг джедая, да. Тогда почему как этот джедай мог быть таким слабым?» Я жалобно посмотрел на ученицу. Та растерянно развела руками. «Я не знаю, мастер». В отчаянии, я хватаюсь за рога. «Как же так? Нет, правда. Я столько лет готовился к этому дню. И, что это вообще было?» «Понятно, что Квай-Гон меня сильно недооценил, но где было его чувство предвидения?» «Да, мое сокрытие могло несколько спутать его ощущение силы, но не настолько, чтобы он прозевал собственную смерть. Теперь же я чувствую себя обманутым в самых лучших чувствах. Я к нему со всей душой хотел дать бой и позволить ему сбежать, как и должно быть. А он так подставился, что было просто невозможно удержаться и не пырнуть его светошашкой. Все еще не полностью придя в себя, я связался с Сидиусом. Ученик довольно быстро ответил на вызов Палпатин. «Надеюсь, ты принес хорошие новости. Джедаи убиты, ты захватил королеву, учитель, королева с Падаваном сбежали, но я убил мастера джедая. Хаймэм, понятно, одолеть джедая тоже достижение. Твое задание меняется. Направляйся на Набу и прими командование военными силами Торговой Федерации». «Да, учитель». «Ученик», нахмурился Сидиус. «Ты был ранен?» «Нет». «Тогда, что с тобой?» «Я просто шокирован». «Объяснись». Еще сильнее нахмурился Ситх. «Этот джедай, он, я так надеялся на достойный поединок. Я возлагал на этого мастера джедая столько надежд, а он просто взял и зарезался моим мечом. Где справедливость, учитель?» Сидиус удивленно моргнул. Несколько секунд он смотрел на мое лицо, полное детской обиды, а потом молча прервал связь. «ПФФ», утрила зажала рот. Я же встряхнул головой. «Ну ладно, может, просто этот джедай был не очень силен. Посмотрим, на что способен его падаван. Курс на Набу». «Да, учитель», бодро отозвалась бывшая джедайка и шлепнула ладошкой по случайной кнопке на терминале кинжала. Бортовой компьютер выдал возмущенный писк, но он уже построил маршрут до Набу. Потом она снова покосилась на меня. «Мастер, так вы хотели поединка?» «Да, я». «То есть вы не хотели убивать его так быстро?» И тут меня пронзило осознание. Я не то что не хотел его убивать столь скоро, я вообще не хотел убивать его. Не в этом бою. Квай-Гон просто не почувствовал своей смерти от моей руки, потому что я ее и не желал. Я не хотел его убивать и, не ощущая угрозы, джедай подставился под смертельный удар. Он слишком сильно доверял своему чувству силы. И в это мгновение будущее изменилось, потому что я поддался импульсу. «Хех, молодец, девочка!» — усмехнулся я. «Ты поняла, что он подставился из-за того, что я не желал ему смерти?» «А, правда?» — удивилась Утрила. «Ладно, забудь!» — махнул я рукой. «Мастер, так в чем цель этого задания?» — спросила вдруг девушка. «Это первый шаг великого плана», — протянул я. «План? Я уже слышала, как вы упоминали об этом. Но, что за план?» Покосившись на девушку, я покачал головой. «Это уже заботы учителя твоего учителя. ПФФ, займись медитацией, девочка. Как скажете, мастер. Хотя, для ситха или темного джедая это не так важно, как для светлого джедая. Тем не менее, Темные адепты тоже могут оттачивать контроль над своей силой через медитацию в том числе. Утрила использовала металлические шарики, играя с ними телекинезом. Сначала я тоже хотел помедитировать, но потом взглянул на звездную карту. Так, погодите, разворачиваемся. В медитации Утрила даже не поняла, что я вернулся обратно на Татуин. Благо, мы, собственно, еще так и не покинули атмосферу планеты. Я же подобрался ближе к Мос-Эспа, по сути, родина Энакина Скайуокера. Именно здесь джедаи и королева провели последние сутки. И здесь Квай-Гон нашел своего избранного, будущего Дарта Вейдера, выкупив его у хозяина Тайдарианца. Вот только джедаи выкупили только мальчика, но в рабстве так и осталась его мать. И это не изменится. Вернувшись на Корусант, джедаи не будут запрашивать у ордена деньги на выкуп еще одного раба. И вот, оставив корабль возле города, я забрался на спидер и отправился прямо в Мос-Эспа. Вообще, это один из крупнейших городов Татуина, больше только торговый центр Мос-Эйсли. Но, по меркам более развитых планет, это просто маленькая деревня. Суровый жаркий климат этого мира не способствует выживанию разумных существ, кроме самых упрямых тварей, вроде край драконов, ну или людей. Но, даже люди здесь подобны диким зверям, иначе не выжить. Вот и поселения тут тоже небольшие. Слишком суровые условия и недостаточно ресурсов, чтобы города могли нормально разрастаться. Буквально пролетев по улицам города на своем байке, я добрался до лавки старьевщика. Тайдарианец Уотто держал магазинчик, где торговал различными запчастями. Выглядело все непрезентабельно. Старые поломанные части различной техники, выставленные на продажу. И именно здесь, стоило мне отступить от своего спидера, как на него тут же вскочил какой-то парнишка, лет 14. Ха! Попытался он завести транспорт. Я же печально покачал головой. Да прибудет с тобой сила, кусок мяса. И, сняв с пояса бластерный пистолет, просто и незатейливо прострелил голову неудачливому угонщику. На несколько секунд произошедшее привлекло внимание прохожих и просто шатающих без дела разумных, но моментально оценив увиденное, они быстро потеряли к этому всему интерес. Ничего необычного не произошло, просто еще один труп. Теперь же, я захожу в саму лавку. При этом сам тайдарианец быстро отпрянул от окошка и подлетел к прилавку с различной техникой. Сам пришелец выглядел так, словно кто-то сделал из мухи слона. Сутулый коротышка с выпученными глазами и хоботом, за спиной же у него быстро трепетали крылья, позволяющие ему спокойно парить в воздухе. «Чего изволите?» — фыркнул он на меня с некоторым пренебрежением. «Твоя рабыня, я покупаю ее». «Хайнен, нет-нет-нет», — завертел он головой. «Проклятые джедаи уже украли у меня одного раба. Хотя если ты предложишь достаточную цену, я спокойно выложил на стол кредитный чип. По конструкции самого чипа уже можно было определить его максимальный номинал, быстрая же проверка покажет действительную стоимость. Этого достаточно для покупки практически любого раба. Хайнен, что ты мне подсовываешь? Кредиты не имеют ценности на Татуине. Я веду сделки только в местной валюте. Тащи в упи-упи или проваливай, поберушка». В следующий момент тайдарианец удивленно свел глаза в одной точке, уставившись на дуло бластера, в котором уже загоралось пламя. «Не играй со мной в эти игры, только попробуй выстрелить, тупая рогатая морда. Тебя разорвут на части наемники Джаббы. Джабба не захочет ссориться с джедаями», — усмехнулся я и демонстративно сжал пальцы свободной руки. Тайдарианец тут же ощутил давление на свое горло. «Я даже не пытаюсь тебя обмануть. Все, что тебе нужно, принять эти кредиты». «Кха!» — жадно вздохнул Ксенос, как только я отпустил его горло. «Чертовы джедаи, будьте вы прокляты!» Яростно подскочив, он схватил кредитный чип. «Шми, иди сюда, быстро!» — заверещал тайдарианец. «Успокойся, твоя истерика меня раздражает, КХМ!» Моментально притих торговец, а после к нам вышла уже немолодая женщина. Хотя она еще и не старая, но работа на Уотто сказалась на ней не лучшим образом. Кожа Шми обветрена и покрыта морщинами от местного климата и постоянного контакта с различными химикатами, которые она использует для уборки и мытья дома тайдарианца. При этом, только взглянув на ее лицо, я мог почувствовать ее усталость. Женщина трудилась, чуть ли не до изнеможения, хотя ее работу и нельзя было назвать особо сложной. По сути, она была просто уборщицей. Но вся эта работа с техникой оставляла очень много грязи каждый день. В общем, работа служанки повышенной сложности. При том, что Уотто нельзя назвать жестоким или безжалостным хозяином. К своим рабам он относился с деловой практичностью и не стал бы давать им такую работу, которая быстро бы износила рабов. «Теперь этот сраный джедай твой хозяин», — бросил тайдарианец. «Язык, покосился я на него, ты ничего мне не сделаешь». Закатив глаза, я снова придушил его силой и, держа ксеноса за горло, швырнул его об стену. «Ха, стой, остановись», — заверещал тот. «Его горло я уже отпустил», взяв в захват силы уже конечности слономухи. Он уже почувствовал, как невидимая сила выворачивает ему руки и ноги. «Пожалуйста, не надо», бросилась ко мне уже сама женщина. «Ладно», вздохнул я и пристально взглянул на ксеноса, проявив милость. «Похоже, ты достаточно хорошо с ней обращался. По ее просьбе, я сохраню твои конечности целыми, на этот раз. Идем, Шми». Удивленная девушка оглянулась на своего бывшего хозяина и неуверенно пошла за мной. «Вы правда джедай?» «Нет, а, я владею силой, но я никогда не обучался в храме джедаев и не принадлежу их ордену. Я не понимаю, зачем я вам, из-за твоего сына, Энакин». «Что? Почему? Однажды он станет могущественным джедаем», усмехнулся я. «Орден забрал его, но оставил тебя тут, чтобы ты не помешала им правильно воспитать из твоего сына удобное совету оружие. И, когда придет время, и мы пересечемся вновь, я с чистой совестью скажу, что забрал тебя отсюда и позаботился о тебе, не дав сгинуть в песках Татуина и сгнить в рабстве. Он будет мне должен». Слушая меня, женщина ошарашенно разинула рот. «Садись». Когда я уже уселся на спидербайк, она послушно забралась ко мне за спину. «Я смогу увидеть Эни?» — взволнованно спросила женщина. «Возможно, не в ближайшее время, но я обещаю тебе, Шми Скайкер, ты еще встретишься со своим сыном». Она хотела спросить что-то еще, но тут рядом с байком показались угрожающего вида ксеносы. От них так и веяло угрозой, и рабыня испуганно прижалась к моей спине. «Ты, кусок говна, убил нашего маленького». Здоровый детина в ярости закричал на меня и указал пальцем на труп угонщика. «Ну и что, хочешь, я и тебя убью? Аррх, я откручу тебе голову, Забрак, убейте его, парни», закричал тот. «Ох, типичный Татуин». Закатил я глаза и даже не слезал с байка, просто протянул руку в сторону бандитов и демонстративно сжал пальцы, после чего семь громил пали на колени, хватаясь за свои шеи. Они хрипели, отчаянно задыхаясь. Только один нашел в себе силы поднять оружие, но, когда он направил бластер в мою сторону, сила вывернула ему руку с такой мощью, что чуть не оторвала конечность, только сломала ее, заставив скол кости проткнуть кожу и вырваться наружу. А потом я резко дернул рукой, и шеи всех захваченных жертв с хрустом переломились. «Вы убили их?» В голосе Шми не было страха, скорее облегчение и некоторое удивление. «Нет, что вы, я их оглушил». Женщина посмотрела на вывернутые тела головорезов, их неестественно переломленные шеи, выпученные глаза, посиневшие лица. Они просто потеряли сознание. «Ага, Шми решила со мной не спорить. Я же сдержал порыв испить остатки жизненных сил своих жертв, пока их тела еще не полностью мертвы. Да, поглощение жизни, это умение стало гораздо сильнее по мере практики. И дело даже не в скорости поглощения, а, как бы, в его качестве. С каждым разом, испивая чужую жизнь, я получал все больше силы. И сейчас мне даже начало казаться, будто я пожираю саму душу своей жертвы. И это вызывает привыкание. Из-за этого я и решил ограничить использование поглощения до тех моментов, когда она действительно нужна. И нечего его тратить на простых смертных. Возвращаясь же к своему кораблю, я получил еще одно напоминание о том, какая же, все-таки дыра, этот ваш Татуин. Вокруг кинжала уже собралась целая толпа закутанных в рванье коротышек. Ох, ну как же мне это надоело. Подскочив с байка, я рванул в самую гущу джав. В моей руке вспыхнул алый клинок, и я просто влетел смертоносным вихрем в противника, собирая кровавую жатву. Еще один взмах меча отбивает бластерный болт обратно в стрелявшего, а жестом руки я останавливаю в воздухе несколько электроигл, которыми меня хотели нашпиговать дикари. Толчок иглы, вместе с волной песка, накрывают группу коротышек. Самые умные из этой своры уже бросились бежать, те же, что были поблизости. Размахнувшись, я метнул свой меч и, контролируя его телекинезом, превратил его в подобие циркулярной пилы, которого распилило на части моих практически беззащитных жертв. И вот, когда джавы падают разными частями, я спокойно ловлю отключившийся меч. «Учитель, с трапа соскочила Утрила. Я как раз хотела с ними разобраться». «О, а это еще кто? Познакомься, Это ж мисс Скайуокер, моя новая служанка, а это моя ученица, Бэйн Кутрила. Я рада встрече, осторожно произнесла женщина-человек. Хэймэм, зачем она? Нахмурилась Твилечка. И, подойдя ближе, собственнически обхватила мой локоть. Я уже сказал, будет присматривать за нашими комнатами и кораблем, как служанка. А Хэймэм ясно. Она была настроена несколько недоверчиво к женщине. В поведении Твилечки чувствовалась некоторая ревность. Но, в то же время, Шми, как бы, особо не блистала красотой, потому и особой угрозы в ней Утрила не видела. Меня же подобная реакция ученицы заставила задуматься. Сейчас, пока нас только двое, все предельно просто. Но, я ведь не собираюсь ограничиваться одной девчонкой. Я намерен собрать хотя бы небольшой отряд околитов под своим контролем. И, более чем вероятно, что среди них будут молодые девушки. Дело не только в том, что они могут начать испытывать ко мне некоторые чувства, но и в том, что я сам не захочу отказывать себе в удовольствии опробовать их. Тем не менее, характер наших с Утрилой отношений вполне позволяет мне подобные вольности. Просто, когда это произойдет, нужно быть осторожнее и внимательнее контролировать ситуацию. А пока, Хэймэм, Шми, не пойми меня неправильно, я не держу тебя в рабстве. За работу служанки ты будешь получать плату, но я не намерен заботиться о тебе просто так, потому и предложил хоть какую-то работу. И, чтобы все было честно, когда заработаешь достаточно, можешь даже отправиться на Корусант и встретиться там со своим сыном. Правда? Опешила женщина. Конечно, кивнул я, но при условии, что ты пообещаешь не раскрывать мою личность ордену джедаев, клянусь, тут же отозвалась она. Хорошо, кивнул я. «Пока отдохни, можешь занять на время каюту моей ученицы на корабле». «Учитель», — возмутилась Твилечка. «Что, ты все равно спишь со мной?» «Да-да». Она смущенно отвела взгляд. «С тех пор, как мы вернулись к нашим сексуальным отношениям, она больше не использовала свою комнату». «Господин, что я должна буду делать на корабле?» — осторожно спросила Шми. «Ну ты умеешь готовить?» «Да, тогда будешь готовить». «Ну и пыль там вытирай». И все, женщина была просто ошарашена предполагаемой нагрузкой новой работы. «Я же только пожал плечами. Тут все равно больше делать нечего. Пока можешь отдохнуть. Ученица, возвращайся к медитации». «Да, учитель». Сам я в это время направился в центр управления, где снова поставил корабль на курс Данабу. Теперь, пока автопилот занят своим делом, устраиваюсь посреди мостика в позе лотоса и закрываю глаза, погружаясь в медитацию. Хэймэм, я видел горящие клинки световых мечей, вспышки ударов, яростный взгляд Кеноби и мой меч, что разрубал его пополам, несмотря на мое нежелание убивать столь значимого персонажа. В тот же момент меня атакует Хэймэм фиолетовый меч, Мисс Винду, и я вижу самого себя радостно скалящееся дьявольское роже Ситха, что нашел наконец-то достойного противника. Даже не одного. В тумане мелькали смутные образы, мрачные фигуры, которые атаковали меня цветными мечами. Фиолетовый, синий, зеленый, еще один синий, и, неожиданно, красный. Но это точно была не моя ученица. Тот, кто держал этот красный меч, был джедаем. Я чувствовал, как в тумане мерцает свет. Открыв глаза, я глубоко вздохнул. Освоение боевой медитации также помогло мне отточить свою способность дальнего предвидения. Хотя, чем дальше заглядываешь, тем менее четкими будут видения и менее надежными. Джедаи часто называют видения будущего ложными, но это не совсем верно, правильнее назвать их ошибочными прогнозами. Предвидение не абсолютно, и особенно если ты заглядываешь дальше, чем на пару мгновений вперед. Тем не менее, кое-что важное я понял. На Набу мне предстоит столкнуться не только с Оби-Ваном. Похоже, смерть Квай-Гона насторожит совет ордена и заставит их поднять задницы со своих кресел. И, вполне вероятно, что они используют против меня одну из своих знаменитых джедайских техник боя, пятеро на одного. Но даже после боя с Квай-Гоном, я все еще не утратил веру в силу джедаев, так что не был уверен в своих навыках настолько, чтобы сражаться сразу с такой толпой одаренных. Может, с ученицей у меня будут шансы. Плюс еще дроид-убийца под маскировкой. Внезапной атакой у них есть шансы убить хотя бы двух джедаев. Но, все равно как-то не хочется так рисковать. Испытание навыков это одно, а тут ситуация уже попахивает совершенно необоснованным риском. Тем не менее, сразу же бежать плакаться Палпатину я не стал, и курс не сменил. Маскировка кинжала даст мне достаточно форы, чтобы оценить обстановку на месте, и уже тогда решить точно, Что делать дальше? Глава 11. Уловка. Когда кинжал вошел в систему Набу, я почувствовал всплеск гнева. Не так давно планету блокировали сотни мощных кораблей торговой федерации. Сейчас же здесь оставался всего один. Всего одна небольшая диверсия и вся блокада будет нарушена. Но, я легко справился с гневом. Не только потому, что это уже привычно для меня, но еще и потому, что, собственно, безоговорочная победа неимадианцев в этом конфликте нам и не нужна. Хотя Сидиус об этом ничего не говорил, но я знаю, что уже от одного факта блокады он получил колоссальную политическую выгоду. Ему не нужно, чтобы торговая федерация получила свои контракты от Набу. Главное, что сам этот конфликт позволяет ему осудить нерасторопность Сената и воспользоваться этим для своего продвижения в канцлеры. Ну а пока, никаких джедаев тут еще нет, и я спокойно состыковался с Лукрихалком. Такой себе большой корабль-бублик. По сути, это не только боевой корабль, но и мобильная база с собственным авиакрылом истребителей. Также именно отсюда ведется управление наземными силами армии дроидов. Федераты вообще не любят сражаться, потому и строят для этого роботов, которые будут сражаться вместо них. Мьики интролируем систему. Гордо сообщим мне вице-король через голографический передатчик. На месте остались только несколько представителей торговой федерации и дроиды. Очень хорошо. Собственно, мне здесь даже делать ничего не приходилось. Набу мирная планета, управляемая блоком радикальных пацифистов. У них даже армии нет никакой. Для торговой федерации не было проблемой в рекордные сроки захватить контроль над этим миром и сейчас. Фактически, происходит даже не блокада, а чуть ли не оккупация. Все население планеты стали заложниками и инструментом давления на королеву. Я здесь и не нужен даже. Поэтому, заняв одно из кресел на капитанском мостике Лукрихалка, я просто медитировал и пытался прозреть будущее. Световые мечи джедаев и их фигуры, что стали отчетливей. Я увидел образ джедая, что держал красный меч, Адигалия, одна из магистров Совета Ордена, а синий меч держали руки джедая Церанина, выделяющегося характерным высоким черепом, в котором находился двойной мозг, мастер Ки Адимунди, и тоже магистр Совета. Других джедаев я не мог точно различить, но, полагаю, они тоже члены Совета. Очевидно, по мою душу действительно могут прийти самые мощные джедаи Ордена. И, спустя сутки после того, как я принял командование над силами Торговой Федерации на Набу, уже я сам связался с владыкой ситхов. «Учитель, зачем я здесь? Блокада Набу не требует моего контроля». Сидиус был немного удивлен. «Это первый раз, когда я демонстрирую подобные сомнения. Все должно быть идеально. Неимадианцы трусливы, мой ученик, но сейчас очень важно, чтобы ты их контролировал». «Я понял, владыка». Киваю учителю. «И джедаи, я чувствую угрозу. Не волнуйся, Дарт Мол, ты блестяще подготовлен. Джедаи тебе не ровня». Губы учителя исказились в злой усмешке. «Ваша воля будет исполнена, владыка. И я уничтожу всех джедаев, что орден пошлет за мной. Другого я и не ожидаю, ученик». Когда связь была прервана, я нахмурился. Он знает, участвуя в делах Сената и контактируя с орденом, он знает, что они придут за мной. Не может не знать. Палпатин имеет слишком много нитей влияния. И, хоть у нас не было связи учителя и ученика, сейчас, во время этого разговора, я что-то почувствовал. Его интонацией было в этом что-то. Я бы сказал, что он слишком доволен и немного опьянен триумфом. Очевидно, блокада Набу принесла ему просто головокружительный успех на политической арене. Что же касается меня, похоже, я списан. И Сидиус даже не волнуется о том, что джедаи могут захватить меня в плен и выведать тайну его личности. Он ведь полагает, что я даже не догадываюсь о том, что он решил убить меня руками джедаев. И он полагает, что знает мой характер более или менее, что я скорее умру, чем позволю джедаям меня пленить. Точнее, что я слишком силен, чтобы даже магистры могли меня пленить, они могут только убить меня, если постараются. Ну а я, похоже, пора срываться. Разминаю шею, я уже чувствовал это, они близко. Пьестите, в систему прибыл республиканский корабль, это, пропусти их, холодно приказал я. Адедья, поклонился Ксинос, учитель, был некоторый соблазн попробовать расстрелять их, но не так-то просто сбить корабль, которым управляет мастер-джедай. Здесь, на корабле, у меня больше шансов избавиться от них, или же выкинуть какой-нибудь фокус. Используй маскировку, скрой свое присутствие в силе, но не нападай без крайней необходимости. Да, мастер, серьезно кивнула девушка. прежде. Я провел рукой по пульту управления и блокировал системы связи корабля. Остался только передатчик сигнала управления дроидами. Чтье вы задьюмали. Алый клинок вспыхнул в моих руках и неймодианец лишился головы. Разберись здесь, девочка, прикончи всех на мостике. А, опешила ученица, выполняй. Сам же я покинул помещение и отправился в реакторный отсек. Здесь я потратил немного времени, дольше добирался. Повредив же главный реактор, я перегрузил его. Техническое устройство генератора не позволяло так с ним обращаться, но это не имеет значения, если ты владеешь нужной техникой силы. Теперь же, еще полчаса и весь крейсер разорвет на куски. Оба моих сердца бьются в волнении, когда я возвращаюсь на капитанский мостик. Мастер, кивнула мне ученица. За ее спиной лежали разрубленные световым мечом тела неймодианцев. К этому моменту республиканский корабль уже состыковался с Лукрихалком. И, стоило мне только занять место капитана, когда, через открывшиеся двери в помещение вошли джедаи. Да они здесь. Ки-Ади-Мунди, Ади-Галия, их я узнал. Вместе с ними также пришел Ит-Кот, Иридан Скизабрак, Эвин Пиил, коротышка с длинными ушами. И, последний, Тиин, мужчина Иктачи, внешне похож на человека с двумя мощными рогами, загнутыми вниз. Их раса известна врожденными телепатическими способностями. И, соответственно, форс-юзеры этой расы весьма талантливы в ментальных техниках силы. Рад встрече, джедай. Оскалился я, разворачивая кресло к ним. Что здесь? Опешила Ади-Галия, оглядевшись. Ты их всех убил. Нахмурился Мунди. Зачем? Разве вы не были союзниками? Они больше не нужны. Поясняю Цернину. Хоть я и выгляжу расслабленным, но мое тело напряжено, а чувства обостряются. Мой разум наполовину погружен в боевую медитацию. А рядом у стен под маскировкой находится дроид-убийца с одной стороны и моя ученица с другой. Ну и, конечно же, десяток обычных дроидов-солдат. Возможно, джедаи смогли бы почувствовать мою ученицу, если бы не были так сосредоточены на мне. К тому же, я уже не скрываюсь. Нет, моя тьма подчиняет силу вокруг. И, джедаи уже не чувствуют ничего, кроме моей тьмы. Ты ситх, теперь в этом нет никаких сомнений. И ты убил мастера Гвайгона. А на самом деле я не хотел его убивать. Изображаю раскаяние. Просто он оказался таким слабаком, что случайно зарезался о мой меч. Это даже не было сражением. Он просто вдруг начал танцевать. Кажется, вы называете это Атару. Да, ха-ха-ха. Я чувствую это. Злость, раздражение. Сдавайся, и мы обещаем тебе справедливый суд, ситх. Хмуро заявил Ит-Кот, выходя вперед. Если ты ответишь на наши вопросы. О, нет, этого не будет. Покачал я головой. Увы, это конец для меня. Что? Моя реплика, полная показной печали, удивила джедаев. Я знал, что вы придете. И я знаю, что не справлюсь со всеми вами. Начинаю медленно подниматься со своего кресла. Поэтому я сделаю этот корабль нашей могилой. Через 10 минут реактор взорвется и весь крейсер превратится в пылающий космический факел. А я позабочусь о том, чтобы вы не сбежали. Это будет подарок моему учителю. Что но, ты же и сам умрешь, выпалила Ади-Галия. Ха-ха-ха, конечно, я умру. Но я заберу вас с собой, джедай. Я всего лишь ученик, клинок ненависти моего учителя. Я умру, но нанесу глубокую рану ордену. А мой учитель уничтожит вас. В моей руке вспыхнул алый клинок, а сила начала стягиваться ко мне, формируя подобие темного тумана. Да, ее было так много, что она становилась практически материальной. И джедаи чувствовали это, как им становится труднее дышать. Их свет трепещет, оказавшись посреди тьмы. О, это еще одно мое небольшое преимущество. Сильный источник тьмы мешает джедаям сосредоточиться и почувствовать единение с силой. Если против джедая сражается сильный адепт темной стороны, то не только светлые техники джедая становятся слабее, но и его связь с силой. Конечно, магистры должны быть сильны в том, чтобы сохранять концентрацию, но даже на них это в какой-то мере влияет. Так познайте же мощь темной стороны. Совершив рывок вперед, вытягиваю руки и бросаю фиолетовую молнию, ветви которой накрывают всех мастеров. Ах, Галию отбросило ударом, Мунди же сумел поймать молнию своим клинком, а Чебурашка использовал поглощение энергии, чтобы блокировать технику и, тем самым, прикрыть остальных мастеров. Милашке Ади-Галии просто не повезло. Огонь жестянки. Оскалился я. Конечно, джедаи легко отбивали выстрелы машин, но это отвлекало их. «Мы должны быстро разобраться с ним», — кричит один из мастеров. «У нас мало времени. Я же сблизился с Мунди. Он разгадал мое движение, подражающее стандартному рубящему выпаду Шиена, и блокировал его. Ха!» А потом ошарашенно выпучил глаза, ощутив, как невидимый второй клинок вспарывает его живот обратным движением. Хоть это было и быстро, но не так, как с Квай-Гоном. Ки-Ади Мунди был серьезен и быстр, я просто подловил его. И подобные поединки, на самом деле, и не должны длиться долго. Стремительная схватка и смерть. Ошибиться мог и я, и тогда смерть грозила уже мне. Но, похоже, Мунди был не настолько опытен в поединках, чтобы разгадать подобную уловку. «Нет!» — в ужасе кричит один из мастеров. «Тогда же я блокирую наручим меч другого мастера, Картазис!» Резко отступил тот, избежав ответного удара. «О, и Чебурашка попытался отбросить меня телекинезом, но я просто передавил его технику силой и ринулся в атаку. Удар, блок, парирование, толчок силы и волна. Мощная техника заставила магистров защищаться. «Остановись!» — кричит мастер Заброк. «Мы сходимся в клинче. Ха-ха-ха, какие же вы слабые. Но, все вместе это уже похоже на настоящий бой. Как же я счастлив!» «Что?» Опешив, Заброк едва успел блокировать удар синего меча. «Ха-ха, вместе со мной сражаются руки ваших павших товарищей!» Оскалился я, и, с обеих сторон от меня зависли джедайские мечи. Управлять сразу двумя и при этом фехтовать самому, а также поддерживать защитную технику. Все это очень непросто. Но и это было еще не все. Ведь среди мечей джедаев я не видел фиолетового клинка. Тем временем, для моего нынешнего противника атака сразу с трех сторон оказалась чересчур. Ну, как одним плавным движением он сумел парировать все удары, практически идеально рассчитав время и траекторию. Но, я воспользовался инерцией и отдачей, совершив быстрый пируэт, ударил с другой стороны. Но и тогда Заброк сумел отбить удар и даже умудрился использовать толчок. В этот раз я просто отклонился в сторону, и удар телекинеза смял одну из управляющих панелей. Попутно мне пришлось отбить удары еще двух мастеров и, наконец, в тот момент, когда Ит развернулся, чтобы отбить один из моих мечей, я совершил стремительный выпад, пронзив его спину мечом, прямо в сердце. И в тот же момент в мастера вгрызается техника поглощения силы. Со смертельной раной он уже ничего не мог поделать и как-то защититься. Я осушил его в считанные секунды, попутно получив мощный прилив сил. Нет, лицо Эвенопиэла исказило болезненное выражение. Мерзавец ударить в спину. Это бесчестно. Хе-ха-ха. Сила. Старик, ты серьезно? Вы напали на меня впятером. Это не поединок чести. Я просто давлю жалкую шайку бандитов. К этому же моменту мастера уже перебили дроидов-солдат. Теперь им было не нужно отвлекаться на защиту от них, и джедаи перешли в более решительное наступление. Честно, отражать удары сразу нескольких мастеров было сложно. Ха-ха-ха. Это было оружие силы. Мастер Тиен нанес мощный удар, вложив в него свою силу, и это позволило ему преодолеть мой барьер. Световой меч прошелся по моей мантии, выжигая в ней полосу, но тканная броня справилась с быстрым выпадом и позволила мне отступить. В этот же момент мне пришлось подпрыгнуть, чтобы избежать довольно подлого удара Адигалии, что уже вернулась в строй. И именно в этот момент меня отбросил назад Чебурашка. В результате алый клинок магистра прожег мою мантию и оставил крайне болезненный ожог на моем боку. Черт возьми, они что, все усиливают свое оружие силой? Ха-ха, да, покажите мне, на что вы способны, и мы умрем вместе, как воины. Но это было интересно. Аркх, Тиен отпрянул, выронив меч из рук. Он просто попытался проникнуть в мой разум, спутать мысли, и в этот миг он сам стал уязвим для моего смертельного взгляда. Обычного разумного мгновенно убило бы, разорвав его разум на куски. Но мастер-джедай лишь был вынужден отступить, не в силах продолжать бой. «Ты заглянул туда, куда не следовало, придурок». Тем не менее, меня все еще теснили, и я уже чувствовал, как Утрила внутренне рвется в бой. Она переживает за меня, и этот момент как раз настал. Через нашу связь я придал ей воодушевление. Вот мастера наседают на меня, и я высвобождаю энергию своей брони силы. Джедаев отбрасывает атака Мальстрема, которую я не стал закручивать вихрем. Тогда же Адигалия напоролась на алый меч Твилечки. Он не один. В шоке выдохнул Ки-Ади Мунди. Церанин не сражался, раненый он отполз к выходу. Да хоть мой удар и должен был быть смертельным, но все же он мастер. В последний момент Мунди сумел отстраниться достаточно, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы полностью избежать удара. Невидимка. Тогда же дроид-убийца под маскировкой открыл огонь, быстро смещаясь по кругу. Я не чувствую его. Ха-ха-ха. Вы в меньшинстве, джедай. Для вас пришло время умереть. Вы уже не успеете сбежать. И, в этот момент появился фиолетовый меч. Одного предвидения было бы недостаточно, только боевая медитация позволила мне защититься. Руки сами дернулись назад, и с немалым трудом я смог отвести в сторону внезапный удар. Ха. Из темного марева вынырнула женщина с платиновыми волосами. Ты умрешь, ситх. Холодно произнесла она и покосилась на мастеров. Отступайте, я его задержу. Да нужно унести раненых. Да, то ли рука у Трилы дрогнула, то ли еще что, но и рана Адигали не была смертельной. И, тем не менее, прежде чем они смогли отступить, моя ученица, все же, нанесла смертельный удар. Она добила Иктатча, который еще не пришел в себя от взгляда смерти. Мужчина пытался притянуть свой меч силой, и в этот момент удар моей ученицы отделил его голову от тела. Полагаю, повреждения мозга не позволили ему вовремя среагировать на чувство опасности. Моя же противница оказалась неожиданно хороша. Мы обменялись парой ударов, и я потерял контроль над световыми мечами джедаев. Противостояние фиолетовому мечу требовало все мое внимание. А не знаю, кто ты. С трудом выдохнул я. Но, мы так похожи. Мы не похожи, ситх. Ха-ха, нет, еще как похожи. Ты такая же воин, нет, оружие, выкованное для битвы. Ты не щит, не дипломат, и даже не воин. Ты убийца. Женщина лишь слегка нахмурилась, но моя фраза не вызвала у нее ни смятения, ни беспокойства. Она оставалась предельно собранной. В то же время другие мастера смогли отступить. Они возвращались на свой корабль. А моя ученица решил не преследовать их, а помочь мне и напасть на мою противницу с фланга. Но та, не глядя, блокировала невидимый меч и отбросила твилечку силой. При этом пояс девушки оказался поврежденный, маскировочное поле спало. Падаван Пин Кутрила узнала ее фиолетовый меч. «Мастер», — нахмурилась девушка. «Пропавший падаван, значит, ты пала во тьму или...» Противница взглянула на меня. «Ты извратил ее свет и сбил с истинного пути». «Ох», — демонстративно закатил я глаза. «Избавь меня от всей этой чуши про свет и тьму. Это просто религиозное дерьмо. Ты ситх», — нахмурилась она. «Ну и что?» Она прекрасно отбивала атаки моего невидимого клинка и противостояла моим техникам силы. Но, хоть эта женщина и была сильна, но недостаточно, чтобы справиться со мной и моей ученицей в одиночку. «Как тебя зовут, джедай?» — спросил я, отступив. «У меня нет имени». Я отринула его, чтобы служить свету. «Боги!» — покачал я головой. «Видишь, девочка, к чему приводит все это дерьмо с кодексом игр в великих мудрецов?» Бедная женщина сошла с ума. «Как жаль!» — изобразила жалость Утрила. «Кажется, всего на мгновение, но наша противница сбилась в своем непоколебимом настрое. Это был легкий укол раздражения. Дай угадаю, ты еще и считаешь себя орудием света, клинок, уничтожение тьмы. Ну, типичный подростковый максимализм. Вроде уже взрослая женщина, а ума как у ребенка. Ха-ха, верно-верно, мастер!» — развеселилась Утрила. «Проблема в том, что она действительно развеселилась и поддалась этому веселью. Я же просто издевался над противницей и заговаривал ей зубы. Но, все же, меня впечатлили твои навыки. И в знак уважения я позволю тебе уйти», — говорю ей. «Мне не нужно твое позволение». И она сделала шаг назад, исчезая в темном мареве. Ее присутствие и раньше почти не ощущалось, а сейчас совсем пропало. Она поняла, что уже не может одолеть меня сейчас, и отступила. И она понимает, что больше не сможет совершить такое же внезапное нападение. Я запомнил ощущение ее техники и смог бы почувствовать искажение пространства рядом до того, как джедайка появится. Но то, как она это сделала, телепортация, то, чему я так хотел научиться, но до сих пор не могу подступиться к сути этого умения. Это было поразительно. «Учитель, а про реактор вы говорили правду?» — отвлекла меня ученица. «Да, Утрила, скоро крейсер взорвется. Поэтому, возвращайся на кинжал. А вы, я сразу за тобой. Но сначала мне нужно поговорить уже со своим учителем». «Мастер», — нахмурилась девчонка, — «вы же не останетесь тут?» «Ха-ха, конечно нет. Так что, даже не думаю летать без меня». «Да, мастер», — приободрилась девчонка. Отослав ее на ситхский лазутчик, я вернулся к креслу. Его спинка была повреждена ударом меча, что только придало моему виду некоторого пафоса, когда я задействовал голографическую связь. Дарт Сидиус ответил не сразу. Полагаю, ему нужно было время, чтобы облачиться в мантию, которая скрыла бы его личность. Он никогда не использовал голографическую связь в облике сенатора. «Ученик», — улыбнулся он, — «Дарт Сидиус учитель», — выдохнул я, — «это конец». «Что?» — Палпатин удивился. «Вы знали, что они пришлют магистров, понятно, вы решили, что это лучший момент, чтобы Дарт Мол умер, сразу после того, как внушит страх ордену джедаев». «Я не понимаю, о чем ты говоришь, ученик», — изобразил недоумение ситх. «Мне было известно о том, что орден отправил двух мастеров, но я уверен, ты с ними справишься. Он еще не знает, что мастера отступили». «Владыка, я уже давно научился видеть вашу ложь», — изображаю улыбку. «И вы никогда не видели во мне владыку ситха. Я знаю, кто я, учитель. Я не владыка, я просто оружие, ваш клинок ненависти. Я надеялся, что смогу быть вам полезным, ради этого я хотел стать сильнее, но уже слишком поздно. Клянусь, владыка, я приложу все силы, чтобы нанести ордену джедаев сильнейший удар, на который способен. А вы исполните великий план ситхов. Это мой конец, учитель». «Что ты?» Прерывав связь и усмехнувшись, я срываюсь с места и направляюсь к кинжалу. Осталось уже не так много времени. Боже, какая же это была драматичная чушь. Тот-то Сидиус офигел. В мыслях же я снова вернулся к той странной джедайке с фиолетовым мечом. Она освоила телепортацию. И это ведь далеко не обычное умение для джедаев. Я вообще не слышал, чтобы еще хоть кто-то из них умел подобное. Да и по фильмам у них таких навыков не наблюдалось. Скорее всего, эта женщина весьма исключительна в своих способностях. И это крайне интересно. Я уже прикидывал в уме, как можно захватить ее. Если она попадется в мои руки живой, я смогу извлечь из ее разума знания об этой технике. Да, извлечь знания из разума обученного форс-юзера сложнее, но это возможно. Главное не дать этой женщине самой воспользоваться силой и сбежать. А еще помимо телепортации, она может владеть и другими занятными техниками. Даже для джедая эта тетка странная. С подобными мыслями я и вернулся к своему кораблю. Полетели. Да, учитель. Утрила уже довольно сноровисто взяла на себя пилотирование. Помимо того, что она училась на специальных тренажерах в храме, я также помогал ей не забыть навыки полета на звездолете. И, таким образом, кинжал под маскировкой покинул Лукрихалк прямо перед тем, как крейсер подорвался. В этот момент я перекрыл все системы связи корабля, чтобы он полностью исчез со всех каналов. «Мастер, куда мы теперь?» – спросила девушка. «На Корусант», – хмуро ответил я. «Пора встретиться с учителем лицом к лицу. Ну или не совсем». Глава 12. Учитель и ученик. Дарт Сидиус был удивлен. Нет, не так, Дарт Сидиус немного офигел. Нет, опять не то. Дарт Сидиус, темный владыка ситхов, искренне, до самой глубины своей мрачной души, охренел. Исповедь смертника от его ученика была полной неожиданностью. Нет, на самом деле, Палпатин действительно полагал, что джедай избавится от Мола. И дело даже не в растущей силе ученика, а в том, что он просто не подходит к его будущим задачам. Его время прошло, а роль исполнена. Теперь ему нужен новый ученик, а Мол уже не так полезен и все более опасен. Впрочем, это не значит, что Сидиус собирался устраивать покушение на ученика. И если бы тот одолел джедаев, что же учитель принял бы это как должное и похвалил бы Мола за его отточенное мастерство? Просто удобная возможность подвернулась, всего-то и требовалось, что не отзывать ученика снобу. А перед своей смертью Дарт Мол, со всей своей силой, мог бы внушить настоящий ужас в сердца магистров ордена. То, что Сидиусу сейчас и было нужно. На новом этапе плана настороженность ордена играла ему на руку, так как это чувство угрозы подталкивало джедаев к более воинственным решениям. Сидиус планировал и дальше культивировать нервозность магистров. Но, да, это трогательная речь. Какая гадость. Поморщился темный лорд. Тем не менее, это было похоже на правду. Дарт Мол обычно стремится казаться могучим, сдержанным, но Дарт Сидиус, в какой-то мере, позволил обмануть себя своей собственной гордыне. Он воспитывал в своем ученике преданности, все еще видел блеск верности в глазах Дарта Мола. Забрак был идеальным оружием, которое выковал сам Палпатин, и ему хотелось считать свою работу безупречной. И теперь он почувствовал неприятный укол горечи в своем сердце. Возможно, ему стоило отозвать ученика, не подставляя его под ответный удар магистров. Все же, он действительно был превосходным оружием, жалко лишаться такого инструмента. А позже, Сидиус узнал, что два магистра-джедая с этого задания так и не вернулись, еще двое вернулись в крайне тяжелом состоянии, с тяжелыми ранами, остальные же тоже пострадали, хоть и не так сильно. И, в конце концов, Палпатин уже потерял связь с кинжалом. Конечно, есть еще вероятность, что ученик мог инсценировать свою смерть и скрыться, но ты действительно нанес им сильную рану, вздохнул Палпатин. Его мысли быстро оставили бывшего ученика в прошлом. Его все еще захватывал триумф успеха. Ситуация на Набу позволила Палпатину сместить канцлера Валорума, и теперь он сам близок к этой должности. Осталось совсем немного, и галактика упадет к нему в руки. Дарт Сидиус уже ощущал привкус абсолютной власти, к которой стремился столько лет, а потом его еще отвлек и вызов уже от его собственного учителя. «Дарт Сидиус», — приветствовал его Муун, — «ты достиг успеха, наш план уже близок к последнему этапу». «Да, учитель». Палпатин ощутил прилив адреналина, и он не стал скрывать от учителя свое волнение, наоборот, он демонстрировал его, как радость и предвкушение. «Дарт Плыгас, вы все еще на Корусанте?» «Да, я еще должен провести встречу с нашими союзниками. Когда вы закончите, я предлагаю отметить наш триумф, учитель», — улыбнулся Палпатин. «Скоро Галактический театр представляет оперу Мон Каламари. Пожалуй, я могу найти для этого время», — согласился Плыгас, ощутив чувство ностальгии. Когда-то именно он привел молодого Шива Палпатина на его первую оперу. И с тех пор Палпатин полюбил театр. Это была одна из немногих вещей, которая действительно нравилась лорду Ситхов. А чуть позже Утрила осталась на корабле, в то время как я под маскировкой покинул кинжал. На самом деле, я даже не был уверен, что должен быть здесь. Сейчас учитель, скорее всего, полагает, что я погиб. Это отличная возможность исчезнуть. С кинжалом я мог бы полететь куда угодно, отправиться на Датамир и изведать секреты ночных сестер, познать тайны их магии. Хотя, не думаю, что они согласятся меня в них посвятить, учитывая, что я мужчина, а они радикальные феминистки. Но, всякие возможные варианты, в общем-то. А еще, можно полететь на Карибан, родина ситхов, где зародилась сама культура этой расы и кодекс ордена. Именно там расположены гробницы могущественнейших темных лордов древности, некоторые из которых могли бы стать моими учителями, возможно. Но, прежде чем принять окончательное решение, я вернулся на Корусант. Еще перед тем, как кинжал достиг Лукрихалка Торговой Федерации, у меня было время подумать о своих предстоящих шагах. Помимо бегства, у меня был еще один вариант. И пока я себя не раскрыл, то все еще могу уйти. Для чего же я прилетел сюда? Почему вместо того, чтобы полететь как можно дальше от Палпатина, я сейчас на одной с ним планете? Все дело в его учителе. Дарт Плыгас еще должен быть жив. Поскольку жив Хива Дамаск, управляющий банковским кланом, а вместе с тем немалой долей экономики республики. Я хотел подгадать момент, когда Палпатин попытается убить своего учителя. И, в этот момент, я могу получить свою выгоду. И вот, я занял место на крыше одного из домов в центральном районе. Отсюда открывался вид сенатский пентхаус. Государственная гостиница с роскошными номерами для членов Галактического Сената. Здесь же находится и номер сенатора Палпатина. Чуть ранее я узнал, что он как раз посещает оперу вместе со своим учителем. Можно сказать, я успел как раз вовремя. Еще сутки и было бы поздно. И поэтому сейчас я здесь, затаился и жду. Приняв позу для медитации, я еще сильнее погрузился в сокрытие и за комнатами Палпатина наблюдал более отстраненно, чтобы он не смог ощутить моего внимания. Мне пришлось ждать еще несколько часов, как раз наступил вечер, когда двое разумных вошли в роскошный номер, а потом, я ждал еще около часа. Со стороны мне было видно, как к большому панорамному окну несколько раз подходил Муун в дорогом облачении. Он держал в руках бокал с красным вином и любовался видом мегаполиса, в то время как где-то за его спиной расхаживал Палпатин и что-то говорил в несколько театральной манере. Вид Мууна выделялся, разве что, заметным шрамом на лице, и выглядел он довольно молодо для своих лет. Но вот он отошел, а потом, после того, как у окна постоял еще и Палпатин, отступив, он задвинул шторы, и спустя пару минут я ощутил это, довольно слабый всплеск силы. Сидиус, очевидно, все еще скрывал свое присутствие, но это гораздо сложнее сделать, когда ты бьешь кого-то молнией силы. Мои сердца забились быстрее, дыхание участилось, а кровь будто бы вскипела, тело напряжено до предела, и я выжидаю последние секунды. Я чувствовал это боль и страдание, еще немного, и, наконец, я срываюсь с места, разбежавшись, прыгаю с крыши, и сила подхватывает меня в стремительном рывке. Мощный удар телекинеза, словно таран, разбивает окно, и я влетаю в пентхаус Палпатина. В моей руке тут же вспыхнул алый клинок, и он встретился с багровым лезвием меча Дарта Сидиуса. Мол, ошарашенно выдохнул мужчина. Его молния была прервана, и теперь агонизирующий Дарт Плагас смог вздохнуть, начав жадно глотать воздух. «Мерзавец!» — чуть ли не завопил Палпатин. До него сразу дошло, что происходит. «Гррррр!» Взрыкнув, я резким жестом отвожу его меч в сторону, и Сидиус едва успел отпрянуть назад. Невидимый клинок, что должен был лишить его половины головы, лишь обжег его щеку. «Ха-ха-ха!» — громко закричал тот, и в болезненном порыве бросил в меня молнию силы. Поток энергии соединился с алым клинком моего меча, но мне не хватило сил полностью блокировать атаку. Ветви разрядов прошлись по моим рукам, выжигая броню силы. Тем не менее, я был к этому готов. Если это бой с Сидиусом, нужно быть готовым блокировать молнию в любой момент. Вся моя концентрация, вся сила, была направлена на то, чтобы блокировать атаку Палпатина. Но к этому моменту в себя уже пришел Дарт Плагас. Его лицо исказило злоба, и он с чистой и незамутненной ненавистью сжал руки. «Предатель!» — выдохнул он. «Ха-ха-ха!» Горло Сидиуса сжала сила. Его молнии тут же ослабли. Палпатину потребовалось направить свою волю на то, чтобы защититься от удушения силой, которое было настолько мощным, что могло просто сломать ему горло. «Убей его, Забрак!» — выпалил Хива. «Почему, мол?» — хрипел Сидиус. «Я же не спешил наносить удар. Сейчас именно я решаю судьбу». В этот момент, когда концентрация двух владык ситхов была на пределе, я мог убить их обоих, или любого из них. И, если я хочу получить выгоду от этого, то сейчас лучший момент для драматизма. «Учитель, демонстративно разминаю шею. Я знаю, что был вашим оружием, а не настоящим учеником. Но я принял это и исполнял все ваши повеления. Меня полностью устраивала роль вашего палача. У меня нет никакого желания править империей, которую вы хотите создать. Но, несмотря на все, вы предали меня, учитель. Мол, это неправда. Я ценю тебя, ты мой ученик, ты просто ошибся, помоги». Взгляд Плагаса становился все более злым. А Сидиусу было все тяжелее говорить со мной и сопротивляться своему учителю. «Когда я связался с вами, я уже знал, что за мной придут магистры, я предвидел это. Учитель, и мой вопрос к вам — это была проверка, которую вы не прошли. Я знаю, что вы решили убить меня чужими руками, как уже пытались убить своего учителя с помощью Бандогара, когда велели мне передать им ядерный заряд». После этой фразы Дарт Плагас удивленно покосился на меня, и, из-за его отвлечения, Сидиус смог вздохнуть, но не высвободиться из захвата. «Убей его, мол», — заговорил Дамаск, — «и я обещаю, я сделаю тебя своим новым учеником. Мы исполним план и разделим власть». «Да, учитель», — выдохнул я. «Нет», — выпучил глаза Палпатин. И в следующий момент его пронзил алый клинок. Поток энергии прожег его плоть в нижней части живота, а потом, резким взмахом, я поднял меч, прожигая тело своего бывшего учителя. Но атаковал я не только оружием. Сейчас, когда защита Палпатина была минимальна, и когда его уже пронзил клинок, я глубоко вонзил в него свои невидимые клыки силы и жадно испил его жизнь, а вместе с ней и силу темного владыки ситхов. Это действительно опьяняет. Словно сама суть могущества растекается по твоим венам. Но, когда ты получаешь столько силы, ее еще нужно удержать. Моя внутренняя тьма вцепилась своими щупальцами в эссенцию жизни и потянула ее к себе, словно злой хищный зверь, заглатывающий добычу, чтобы уже никогда не выпустить ее из своего чрева. И теперь эта сила медленно растворится в моей тьме. Ей нужно время, чтобы перевариться. Хах, Дарт Плагас расслабился и отпустил Палпатина, после чего завалился на диван устало. Сидиус же развалился на части. «Ты меня спас, Дарт Мол», — выдохнул Дамаск. «Палпатин учил меня как оружие, но я лорд ситхов, и я не прощу предательства». «Ха-ха-ха», — внезапно рассмеялся Муун. «Шиф, ты предал своего ученика. Ты предал своего учителя, ты был прав, было чудовищной ошибкой выбрать тебя учеником, мы могли бы править вместе, но предательство тебя уничтожило». «Ха-ха-ха», закряхтев, Муун приподнялся. Стоит отметить, что после прожарки молниями Палпатина, выглядел Дарт Плагас неважно, его кожа словно оплавлена и на лице множество уродливых складок, а также кровоточащие раны по всему телу. Но, вот он прикрыл глаза и начал исцеляться прямо у меня на глазах. Кожа Муна расправилась, став более гладкой, а раны начали сами собой закрываться, и, спустя какие-то пару минут, он уже выглядел даже более живым и здоровым, чем до пытки молниями. Кажется, он даже помолодел лет на 50, а спустя еще минуту он снова казался пожилым. «Что теперь будет с планом, учитель?» – спокойно спросил я. Плыгас открыл глаза. «План в силе смерть моего бывшего ученика, ничего не меняет в сущности. Завтра я выберу нового канцлера, и мы начнем подготовку к последнему этапу. Значит, у него достаточно влияния, чтобы самому выбрать канцлера».